Глаза и кожа – входные ворота света. По господствующим в науке взглядам, входными воротами света являются сетчатка глаза и кожа. Однако это далеко не исчерпывающие данные. Проведенные исследования показали, что регулярными локаторами света служат пигментные клетки радужки, обеспечивающие энергетический гомеостаз стволовых образований мозга. Было установлено, что в зависимости от интенсивности светового раздражителя происходит посветление или потемнение радужки, связанные с внутриклеточной перегруппировкой меланинных комплексов, их агрегацией или дисперсией. Это фотопигментная реакция радужки, а по идее все системы пограничной пигментной защиты в глазном яблоке, коже, волосах, совершается мгновенно, в 2-3 раза быстрее, чем хорошо известная реакция зрачков на свет. Она играет важную фото- и радиопротекторную роль, роль постоянно действующего поглотителя, отражателя и преобразователя всех волн светового океана. Образно говоря, клетки видят свет благодаря наличию в них системы фоторегуляции. Такого рода эффекты были обнаружены при действии красных, зеленых, фиолетовых лучей, определенной длины волн на клетки крови, печени, кожи, глаза.